С другого конца кладбища входит брат Лоренцо с фонарем, ломом и лопатой. «Брат Лоренцо, будь мне опорой, святой Франциск, чтоб в ямы не свалиться. Кто ты, малый?» «Балтазар, не бойтесь, я вас знаю хорошо». «Брат Лоренцо, благослови Господь. Скажи, приятель, чей факел льет там бесполезный свет червям и черепам? Он за решеткой у Капулетти, кажется». «Балтазар, он там, святой отец, в гробнице мой хозяин, ваш друг». «Брат Лоренцо, какой?» «Балтазар, Ромео». «Брат Лоренцо, и давно?» «Балтазар, да с полчаса». «Брат Лоренцо, пойдем со мной в гробницу». «Балтазар, нельзя. Хозяин мой не должен знать, что я был тут. Он мне под страхом смерти велел уйти и не смотреть за ним». «Брат Лоренцо, ну не ходи, я сам пойду. Мне страшно. И чудится какая-то беда». «Балтазар, когда я спал в кустах, мне показалось, что в споре с незнакомцем господин убил его у входа в склеп». «Брат Лоренцо, Ромео?» Подходит к склепу. «О, Господи! Чьей это крови след на плитах пред решеткою? А это? Чьи это обогренные мечи у входа в усыпальницу? Входит в гробницу. Ромео? Как бледен. А другой? Как? Граф Парис? И весь в крови? Где ключ к загадке этой?» Но спящая проснулась. Джульетта пробуждается. «Джульетта, о, монах! Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?» Шум за сценой. «Брат Лоренцо, слышишь, кто-то ходит? Уйдем скорее из этого гнезда. Заразы, смерти и оцепенения. Другая сила, больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Парис. Поторопись, ты вступишь монахиней в обитель. Поспешим, не спрашивай меня». Подходит стража. «Джульетта, торопись, мы на виду». «Джульетта, ступай один, отец». «Я не пойду». Брат Лоренцо уходит. Что он в руке сжимает? «Это склянка. Он, значит, отравился? Ах, злодей! Все выпил сам, а мне и не оставил. Но, верно, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду». Целует Ромео. «Какие теплые». Первый сторож. «Где это место? Веди, любезный». Джульетта. «Чьи-то голоса. Пора кончать. Но вот кинжал, по счастью». Схватывает кинжал Ромео. «Сиди в чехле». Вонзает его в себя. «Будь здесь, а я умру». Падает на труп Ромео и умирает. Входит стража с пажом Париса. «Паж, вот это место, там, где воткнут факел». Первый сторож. «Тут кровь. Могилу надо обыскать. Кого кругом не встретите, хватайте. Печальный вид. Вот мертвый граф Парис. Вот теплый, вся в крови Джульетта, хотя 2 дня уж, как схоронена. Сходить за князем. Вызвать Капулетти. Поднять Монтекки. Окружите склеп. Причина гибели их неизвестна. Ее откроют розыск и допрос». Несколько сторожей возвращаются с Балтазаром. Второй сторож. «На кладбище нашли слугу Ромео». Первый сторож. «Покамест князь придет не отпускать». Входит брат Лоренцо в сопровождении других сторожей. Третий сторож. «Монах задержан, плачет и рыдает. При нем мотыга и железный лом. Он взят у дальнего конца ограды». Первый сторож. «Ввиду больших улик не отпускать».